Глава 7. Кто бы знал, что ребенок в доме – это полный ну, в общем, вы поняли. Я сейчас сижу в тачке напротив торгового центра и жду Лисицыну, которая уже третий час ходит по магазинам. И мне кажется, что она просто издевается. Такой список составила, что впору заказывать газель, чтобы все это доставить домой. Мелкий спит в переноске на заднем сиденье, и за это, конечно, нужно сказать спасибо Алисе. Первое, что она приперла с утра в квартиру, была именно переноска. «Это только на сегодня, Медведев», – строго сказала она, пока я пытался, как говорится, собрать гусей после веселой ночи. «Вечером нужно вернуть», – и ткнула пальчиком в это чудо современной безопасности передвижения детей. «Ты кого-то убила и отобрала?» – спрашиваю я первое, что пришло на ум. «Идиот!» Вздыхает и качает головой эта рыжая мелюзга. Ох, как же я ошибался по этому поводу. Мелюзга не выдержит таких испытаний. Я уже кончаюсь, а Лисицына будто рождена для того, чтобы ходить по магазинам и скупать кучу ненужного хлама. Мобильный снова пискнул, а я в очередной раз скрипнул зубами. «Да сколько ты будешь транжирить? И что можно покупать в мебельном? Она издевается?» И ладно, если бы это были обычные бабские покупки. Шмотки, белье, косметика, салоны. Так нет же. Кому скажи, что я спустил больше сотни тысяч на детские принадлежности. Не поверят. А всему виной эта сука. Вот ведь и прав я был, когда считал, что вся сущность женщины проявляется только после ЗАГСа. Арина была просто идеальной девушкой, скромной, ласковой, всегда готовой на все, но ровно до того момента, пока мы не провели наш медовый месяц в тропиках. Все закончилось, когда мы приехали домой. Как из рога изобилия из нее посыпались недовольства. «Я устала, не трогай меня! Мне нужно личное пространство, а когда ты меня бесишь, лучше вообще спи в другой комнате. Не нужно вот этих лишних прикосновений. Я не люблю объятия, мне на фотосессии». А потом добавились претензии по работе. Мне, оказывается, нужно сменить сферу деятельности, и вообще лучше будет, если она начнет вести мой бизнес, а я себе что-то другое открою. 2 года брака, и все закончилось тем, что я невыносим, и вообще она не ожидала от меня такого безразличия. Развод стал закономерным последствием. Вот только она совсем не предполагала, что ей ничего не достанется, кроме квартиры, которую я же и купил. И вот спустя чуть больше года после развода у меня сюрприз в виде 5-месячного пацана. Мы сегодня, конечно, заехали в одну лабораторию, чтобы сделать ДНК-анализ. Но мне сказали, что в связи с загруженностью результат будет ближе к Новому году. Вот это подарочек меня ждет. А эта дрянь Арина скрылась. Нет ее нигде. Я, конечно, попросил знакомых помочь. Не зря ведь у меня лучшие центры. Много полезных связей появилось благодаря этому. Но и сам не сижу без действий. Вот только ее мобильные не отвечают. Общие знакомые вообще давно не видели. А я сижу теперь и жду совершенно другую невыносимую особу. Чтобы что, собственно говоря. Но додумать я не успеваю, так как замечаю Алису. Она быстрыми шагами бежит к машине и с кем-то бодро разговаривает по телефону. Открывает дверь, запрыгивает на переднее сиденье и, бросая на меня быстрый взгляд, закатывает глаза и отвечает собеседнику. «Полчаса, ну, может, минут 40, и мы подъедем. Не нужно так нервничать. Вечер еще не наступил. Ага. Ну, хорошо. Ой, хватит тебе. Не нуди, дорогой мой», – отвечает она уверенно, и так по-домашнему, что у меня в груди зарождается странное раздражение. Нормально так. Там ей какой-то дорогой нудит, а мне она сейчас что хочет сказать вот этими своими маханиями руками и тыканием вперед. Причем еще и глаза как-то уж слишком выпячивает, дергая головой в сторону лобового стекла. «Ромчик, подожди секундочку», — говорит она в трубку и прикладывает ее к груди, смотря на меня уже раздраженно. «Медведев, у тебя что, отупение включилось на полную мощность? Ты не понимаешь, что я тебе показываю? Домой давай, и быстро!» И снова тычет рукой вперед. «Если забыл направление, можешь спросить у навигатора, только не тупи. Нас ждут. Нужно вернуть переноску». «И кому же нужно ее вернуть, рыжая?» Спрашиваю и сам не понимаю, почему я злюсь. «Такому же рыжему!» Звучит мужской голос из динамика мобильного Лисицыной. «Слушай, мелкая, а этот бессмертный ничего не перепутал там?» «Ой!» – пищит Алиса и начинает что-то тыкать на экране мобильного. «Братец, прости! Он просто в шоке! Не каждый день становишься отцом уже готового ребенка!» «Братец? Мелкая? Это сейчас что будет? Знакомство с родственниками?» Вопросов столько, что я не знаю, на какой из них первым отвечать. Бросаю взгляд на Платона, что все так же мирно спит в переноске, и, тяжело вздохнув, завожу двигатель. «Ну давай уже, Медведев! Что за тупизм на тебя сегодня напал?» Выпаливает Алиса, а я замечаю, что она уже убрала мобильный. «Это у меня не тупизм, а идиотизм!» Зло огрызаюсь этой рыжей занозе. «Но лучше молчать. Я же сам просил о помощи. Я даже не знаю, мой ли это сын, а уже скупил половину гипермаркета. Нужно быть добрее, Медведев!» Закатывает глаза Алиса и усаживается поудобнее. «Но если мы не успеем вернуть Ромчику переноску, то его казнит Светочка. А если Светочка будет зла, достанется и мне. Так что давай, поднажми. Иначе по закону бумеранга моя злость перекочует на тебя». И все это Алиса говорит с широкой улыбкой, которая больше напоминает оскал. «Нормально так. А я каким боком? И вообще, что за Ромчик?» Все же решаю уточнить, но тяжелый вздох и закатанные глаза прямо посылают меня в страну оленью. «Ромчик – это мой старший братик, а Светочка – его любимая жена и мать моих шилопопых племянников, которая сейчас ждет третьего малыша. А беременным нервничать нельзя». «А я-то думаю, откуда у тебя опыт общения с детьми?» – хмыкаю я, раскладывая новую информацию по полочкам. «Опыт у меня от среднего брата», – отвечает бодро Алиса и тепло улыбается. «Когда его забрали в армию, Юлька, его невеста, на тот момент оказалась беременной близнецами. Так вот, мы его ждали вместе». «И сколько у тебя еще таких родственничков?» – спрашиваю и слышу, как мой голос немного сел. «Еще две сестренки есть, но они живут в других городах», – как-то грустно улыбается Алиса. «На Новый год все приедут, не волнуйся». «А ты какая по счету?» Все же решаюсь спросить, когда мы въезжаем во двор нашего дома. «Пятая, Медведев, не тупи!» Снова этот вздох, который так и орет мне, что я идиот. «Ой, а вот и Ромчик!» – пищит Алиска, но на заднем сиденье начинает хныкать Платон. «Так, ты иди поздоровайся, а я достану Платошу», – отдает приказ Алиса и ловко перелазит между сиденьями. «Только переноску забери». Выхожу из машины и замечаю, как в нашу сторону движется мужик. Чуть выше, да и больше в плечах, чем я. Но не это меня напрягает. Он в форме полицейского. Достаю переноску и разворачиваюсь к Роману как раз в момент, когда он подходит к нам. «Роман?» Он первым протягивает руку. «Вячеслав?» Киваю я и пожимаю в ответ. «Ну и кто ты такой, что наша Алиска тебе помогает?»